Кровь бросилась в голову, а горло петлей захлестнуло. Ни вздохнуть, ни выдохнуть. Не помня себя, поднялся Сашка, шагнул на лейтенанта. «Будь в руках автомат, не весь чего мог натворить». «Да ты что? Ты что, старшой? Сдурел, что ли? Ты что?» Дальше Сашка слов не находил, только сжимал до боли, до хруста в костях, пальцы правой руки. Зина, охватив его сзади, потянула к себе, а лейтенант поднялся и цыкнул. «Молчать! Прекратить истерику! Да ты роту собери здесь, и я с тобой обратно на передок, какой есть, раненый пойду. Понял? Пойдем». Сашка захлебывался, выбрасывая все это. «Пойдем с ротой-то, да в наступление, да в разведку. Посмотрел бы я на тебя там. Эх ты!» Сашка выругнулся и, притянутый Зиниными руками, рухнул на табуретку. Из ран хлынула кровь, в глазах потемнело. Не держи его, Зина, за плечи, свалился бы на пол. «Уйдите, старший лейтенант», — сухо сказал врач. «Зина, морфий». «Как его фамилия?» Потянулся лейтенант к Сашкиной санкарте. «Распустились там совсем!» «Я прошу, выйдите и не мешайте работать», — повторил военврач. «А Сашка, бывалый боец Сашка, у которого все смерти на передке не выжали ни одной слезинки», вдруг забился во всхлипах вперемешку с ругательствами. Словно в полусне было остальное. Как сделала Зина укол, как снова перевязала руку, как украдкой поглаживала его по голове, говоря будто чужому: «Успокойтесь, раненый, успокойтесь». Очнулся Сашка только на улице, когда солнечные лучи полоснули по глазам, а Зинина рука, сжав его локоть, повела по ступенькам крыльца. «Что это я? Психанул никак и матерился. Ничего, ничего, идем до палаты, отдохнуть тебе надо, успокойся, обойдется все. Кто этот старшой? Из штаба. А кто по должности, не знаю. Вот оно что. Вы тут разве не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил за немца, а он... Ну его, забудь об этом, пойдем. Погоди, закурю». Сашка полез в карман за табаком. «Давай заверну». «Умеешь?» — удивился он. «Научилась, просят раненые-то». Сашка поглядел на Зину. Изменилась она, и не только что побледнела и похудевшая, а что-то новое в лице и глаза беспокойные. «Ну как ты тут? Что я? О себе расскажи. Что рассказывать? Видишь, живой я». «Вижу, Сашенька, и не надеялась. Раненые такое рассказывали, сердце холодело. Спрашивала о тебе всех, а смешно, фамилию твою не знаю. В какой роте, в каком взводе тоже. Никто ничего толком не ответить и не мог. А целых 2 месяца... Господи, хоть весточку какую прислал с кем. Не до того Зина было. Он опять взглянул на Зину. Досталось и тебе, вижу, скулы-то подвело. Вначале, когда первые бои шли, раненых была уйма. Уставали очень. Сейчас чуть посвободнее стала. Так о тебе думала, как ты там? Думала-таки. А как же? Спас ты меня тогда. Сжала она легонько Сашкины пальцы. «Ну, об этом не поминай», — перебил Сашка. А потом, помолчав немного, спросил. «А зачем он приходил в перевязочную-то?» Повернулись его мысли на происшедшее. Все же неудобь вышла старшего лейтенанта, да на ты, да матом. Не то, что Сашка боялся. Чего ему бояться, когда самое страшное позади? Но не по себе как-то было. Ведь Сашка боец дисциплинированный, а тут вот как получилось. «Ты про кого?» — спросила Зина. «Да про старшого этого». Зина замялась как-то, и он заметил это. «Кто его знает? Зашел зачем-то? Не помню». «А ты вспомни», — не отставал Сашка. Зина помолчала в нерешительности, а потом сказала: «Ладно, скажу, все равно узнаешь. Завтра же 1 мая, так приглашал в штаб на вечер». «На вечер?» — недоуменно протянул Сашка. «Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут». «Какие танцы? Врешь, Зина! Быть этого не может!» — почти выкрикнул Сашка и шатнула его даже. «Может», — ответила Зина. «Еще как может, Саша? Не пойду я, не волнуйся. Еще до тебя отказала». «Погоди, как же это так? Все еще не приходил в себя он». Все еще не укладывалось у него в голове услышанное. Шагов 50 они прошли, и только тогда смог Сашка осмыслить, что тыл есть тыл. Конечно, и у него своя жизнь, что ничего в сущности нет зазорного, что будет праздновать он 1 мая. Что из какого-то НЗ будет и выпивка, и закуска. Но то умом. А душой принять этого он не может. Ведь что ни говори, бригаду-то почти всю побила. До праздников ли тут, до вечеров ли? «Успокойся, Саша, успокойся, не пойду я», — говорила Зина, видя, что у Сашки подрагивают губы, а лицо будто почернело. «Да, не ходи, Зина», — строго так сказал он. «Понимаешь, нельзя это. Веселиться нельзя, когда все поля в наших, понимаешь?» «Понимаю, конечно, не переживай ты. Сейчас уложу тебя на коечку, отдохнешь, поспишь. Хлеба принести тебе у меня есть немного». Сашка проглотил слюну, но отказался. Еще не хватало, чтобы он Зину стал объедать. Вот табачку бы, кончился у него. «Есть у меня», — радостно сообщила она. «Девчата на сахар меняли, а я оставила пачку. Надеялась все же, что вернусь я». «Не очень, Саша», — как-то серьезно ответила она. «Но все же надеялась, как без надежды-то». Изба, которая подвела его Зина, была большой, на 2 половины. И в просторной комнате стояло коек 12 с одеялами и простынями. Даже не верилось Сашке, что ляжет он сейчас в настоящую постель. Встретила их заунывная тягучая песня, которую не то пел, не то выстанывал, сидящий на койке и медленно раскачивающийся из стороны в сторону, раненый. Одна рука по плечу отнята, другая без кисти. Этот отвоевался вчистую. Зина откинула одеяло свободной койки, но Сашка запротестовал. Куда он такой грязный, да на простынь, так пока приляжет. Зина помогла скинуть ватник, и он присел. «Отдыхайте, раненый, сейчас принесу, что обещала», сказала она и выскользнула из палаты. Сашка огляделся. Знакомых вроде нет. В их первой роте последнее время все чаще убивало, либо ранило тяжело. А здесь все легко раненые, кто в ногу, кто в руку. «Ну как там?» — спросил один раненый в ногу. «Наступать фриц не думает?» «Вроде нет, а там кто его знает?» А тут паникуют, кто ходячие, сразу в тыл мотают. А мне вот на костылях далеко не уйти. Сижу, жду моря погоды. «Кормежка как?» — поинтересовался Сашка. «Ни раны, ни уколы, ни волнения, ни забили противно тянущего изнутра ощущение пустоты». «Не густо, та же пшенка, только с хлебушком». Сашка вздохнул. «Ладно, зато в тепле, в сухости и в покое, а со жратвой перетерпеть можно». Пение Безрукова на всех нагоняло тоску. «Но как ему скажешь?» «Понимали, мучается человек и от боли, и от того, куда же ему теперь без двух рук-то, куда?» И собственные ранения казались пустяшными. О том, что ждало их после выздоровления, не задумывались. Привыкли на фронте жить часом, а то и минутой. Сашка прилег, не раздеваясь. «Ну, оторву минуток 600, но сон не приходил. А я тут в санроте останусь», — сказал он, воображая, как месяц целый, никак не меньше, будет он с Зиной вместе. «Ну и дурак!» Раненый в ногу погасил чинарика спинку койки и сплюнул. «Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. И вообще, чем подальше отсюда, тем спокойней. А ежели немец попрет, прихлопнет запросто, сам знаешь, сколько народу на передке, раздавит сразу». «Не раздавит. За Волгой людей много, и танки даже есть». Вошла Зина и, подойдя к Сашке на кровати, сунула незаметно ему под подушку пачку махорки. «Не спишь почему? Сам не знаю. Я к вечеру высвобожусь, приду. Надо спать, раненый», — да сказала громко. Сашке да нельзя хотелось прикоснуться к ней, взять ее руку в свою, погладить, но при народе неудобно. Да и видел он, не хочет Зина открываться при посторонних. «Приду». Зина поглядела на него каким-то особенным обещающим взглядом, от которого бросила Сашку в жар. Разговоры в палате плыли тихие. Кто о доме, о родных, кто о прошлой жизни на гражданке. О войне не говорили, только гадали, дадут ли на майский праздник водочки. Уж больно хотелось всем забыться хоть минутно, смыть хмельком воспоминания о фронте, о смертях, о крови, о погибших товарищах. Под них Сашка и задремал. Очнулся он от шума отодвигаемых табуреток, скрипа коек, и когда открыл глаза, увидел, что почти все раненые стоят. Он тоже вскочил и вытянулся. В палату вошли врач, делавший ему перевязку, тот самый старший лейтенант и комиссар бригады. Комиссара Сашка видел только раз на формировании, и еще тогда показался он ему больно неказистым для такой должности. И ростом невысок, и шинель не подогнана мешком. Видать, не кадровый, а из запаса комиссар. А сейчас, в сравнении с видным подтянутым лейтенантом, и совсем не смотрелся. «Сидите, товарищи, сидите!» — поспешно сказал комиссар, обводя всех внимательными и, как показалось Сашке, добрыми глазами. «Как самочувствие?» «Обыкновенное. Отдыхаем со всеми удобствами. Только еды пока не хватает», — ответил за всех раненый в ногу. А Сашка подумал, сказал, что лейтенант комиссару или нет. «Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — продолжал комиссар, но без руки перебил. «А водочки дадут завтра, на передке не баловали, так, может, здесь попочут?» «Обязательно», — улыбнулся комиссар, «и покормить постараемся получше. Хотя, сами знаете, положение со снабжением неважно, распутится, но что-нибудь придумаем». «А как с эвакуацией? Я в ногу раненый, сам не могу. Для машин дороги пока не проезжие, а на подводах отправляем только тяжело раненых. Потерпите, товарищи, вот пообсохнет. Тогда и фриц попереть может», — сказал раненый в ногу. «Есть данные, товарищи, что на нашем участке фронта немцы наступать не собираются». Сашка приметил на себе взгляд лейтенанта. Он не был злым, скорее любопытным. Но стало Сашке опять неловко. Не то, чтоб страшился чего. Просто происшедшее было противно Сашкиному нутру, и он никак не мог отделаться от чувства какого-то неудобства. И показалось ему теперь, что ничего уж такого не было в подозрениях старшего. Чего греха таить, были же самострелы. Двоих из трофейной команды засекли. Один совсем пацан, к ним в роту был прислан уже после трибунала искупать кровью. И Сашка вдруг, еще не зная, чего скажет лейтенанту, спросил комиссара: «Разрешите обратиться к старшему лейтенанту, товарищ комиссар?» «Обращайтесь», — разрешил тот. Сашка помялся немного, потом нашелся. «Вы меня, товарищ старший лейтенант, простите за давешнее, не в себе был». «Очнулся герой. Ну ладно, я тоже не прав был», — улыбнувшись и совсем добродушно ответил лейтенант. «Что это такое у вас было?» — полюбопытствовал комиссар. «Так, «Погорячились немного», — ответил старшой и добавил, обращаясь ко всем —